Друзья, всем привет! Вы на канале «Видос о разводах». Давненько я не подавал объявления на сайт бюро находок о потере какой-нибудь вещи. Но это такая рубрика прикольная, когда вы подаете объявление, что вы что-то потеряли. И на этих сайтах мошенников обитает очень много. Они вам звонят и хотят получить какое-то денежное вознаграждение за то, что вы потеряли. Хотя на самом деле ничего не находили. Ну, в общем, я подал объявление, что потерял сумку. В ней там были рыболовные снасти, две бутылки водки, документы кое-какие. Ну и как бы сидел, ждал минут 15, нифига никто не звонил. Ну и решил там уже на одном сайте подозрительном заказать навигатор. В общем, оставил заявку. Ну и тут как бы начали звонить уже с этого сайта по навигатору. Мошенники начали звонить, которые якобы мою сумку нашли. Ну пошло, короче, кучу звонков. И я, когда разговаривал с продавцом этих навигаторов, параллельно мне начал звонить мошенник по поводу находки моей сумки. Ну и получилось так, что я вначале с одним разводил и общался, потом с другим. И в режиме разговоров переключился то на одну, то на вторую линию. Ну и вышло так, в общем, что первая часть разговора с мошенником, который якобы нашел мою сумку, я забыл нажать кнопку «включить запись», и первая часть разговора не записалась, поэтому первая часть видео будет с субтитрами, но там мошенника немножко слышно, но не совсем хорошо, поэтому я продублировал его речь субтитрами. Ну а вторая часть видео, которая уже самая интересная, где его в конце будет бомбить, там уже его хорошо слышно, там я запись включил. В общем, погнали смотреть новый видос. Алло. Да. Нет, это вы там по работе мне звонили. Да, подождите, вы нашли сумку мою, что ли? На Toyota Corolla документы и водительское удостоверение на... Нет, у меня портмоне с деньгами осталось в кармане. Блин, я выпил, короче, там, пока ехал. Спиннинги там на месте мои. Так, спиннинги на месте. Японские брал 2 года назад. Блин, как же это хорошо, что... Да 11 тысяч стоит один. Там катушки инерционные очень дорогие. Я вообще рыбак такой, блин, заядлый. Ну, там у меня садок был такой, он капроновый. Он там не дюжу, ценности большой не представляет. 7 тысяч, блин. А где вообще, где вы это? Я на работе. Но это недалеко от цирка. Вам адрес? Куда прийти? Да, конечно, смогу. Вы скажите, сумку-то мою где вы подобрали, на какой станции? Она же уехала. Так она же... Она в электричке была или где она ее? Это я вышел, и она сразу на нее обратила внимание, что ли? О как. А я вышел, заговорился с попутчиком. И вышел, а двери закрылись, вспомнил, а уже электричка поехала. Да нет у меня на карте, у меня с собой 1500 только. Да Сбербанк, какая карта. Так, да давайте, как, вы подъедете, может быть, сюда ко мне на работу и вместе. А что вы переживаете? В смысле, с какой полиции? Зачем? Я вам деньги отдам и... Что? У нас вообще никаких Дикси нету в городе, по-моему, я не пью. Ну, Пятерочка, тут есть пара остановок. Но там, по-моему, у них банкомата нету, я у них там часто бываю. Это надо, ведь же где банкомат, чтобы был. Да тут Сбербанк, в принципе, недалеко есть тоже пару остановок. Давайте, как вы туда подъедете, ко входу или как? Ну, в смысле, мне трубку не ложить, что ли, выходить? Да я боюсь, что у меня тут зарядки 11%. Я боюсь, сейчас пока доберусь, он разрядится. Вчера забыл на зарядку поставить. Зачем? А, ну да сколько? Минут, наверное, 15. И я, наверное, даже пешком дойду быстрее, чем на транспорте. Так, ну давайте, все, это Матросова. Сейчас я перед компьютером я гляну, какой там адрес. Где? Так там на Матросова три банка, вы их к какому будете подходить? Так Пятерочка, она в другом вообще месте от банка, там это не рядом. Там Центр Торг магазин есть, там не супермаркет. Там супермаркета нету. В общем, сейчас я снимаю, значит, еще 2500, чтоб 7 было, да? И от Центр Торга, от входа вам звоню. А, 7 вам надо. Ну, может, там чуть поменьше, тут тоже с деньгами сейчас сложно. Все, договорились, 6 тысяч. Да. Так, а как я вам позвоню? У вас какой-то номер скрытый. Почему номер не вижу? Так, что-то связь оборвалась. Ну, думаю, перезвони. Алло. Да, ну что там? Да все, решили, блин. Тут как назло, блин, с этими рабочими. Я начальник отдела просто. Отошел, а руководители тут... Так, я понял вас. Ну, вы решили по работе, вы сейчас где уже? Стою вот около дороги. На Пятерочку? Вы уже Пятерочки? Ну, а тут вот дорога и 20 идите метров. Идите к Пятерочке, положите трубочку, оставайтесь на связи, идемте к Пятерочке. Деньги у вас с собой? Да, с собой. А вы где? Все, идемте к Пятерочке. Там сейчас подойдет девушка, трубку не ложите, оставайтесь на связи. Угу. Только так, я вас прошу, пожалуйста, там подойдет девушка вам отдавать, к ней никаких претензий, хорошо? Да какие претензии? Я деньги отдам, и сумку у девушки будет? Ну все, да, конечно. Угу. Все, вот я у входа стою. Ну, заходите вовнутрь. Хорошо. Все. Алло. Да, зашел вовнутрь. Ну, а где вы там? Прям вот в фойе стою, тут кассы, вот они. Там должны где-то быть терминалы на входе. Какие терминалы? Ну вообще, стоят там терминалы? Ну вот, банкоматы есть. Алло. Да, все, не ложите трубку сейчас, 2 секунды. Не ложу. Алло, Свет, ты где? Давай подходи, да, человек уже там стоит. Алло. Да. Только ж так, пожалуйста, там девушка подойдет, чтобы к ней никаких этих не было, понимаете? Просто я работаю в такси, у меня недавно была ситуация, девочка у меня в машине, забыли ноутбук. И я приехал им отдавать, и, в общем, поверил на слово, подошел, а там куча полиции, милиции, понимаете? И было много проблем. Я просто не хочу, чтобы такое повторилось. Вот да я вот один стою, хотите, могу любую фразу громко сказать, как бы не буду же я при полиции говорить матом. Хуй тебе! Вы понимаете. Нет, я говорю для наглядности, что тут нет никого. Я один. Даже на кассах нет никого. Магазин пустой. Что-то, видать, еще к обеду сейчас люди пойдут. Еще не пошел на поезд. Понял. Так что мне делать? Светлану ждать? Там должны стоять терминалы, да, девушку. Ну, терминал, вот он есть, банкомат какой? Один. Не-не-не, а какой он? Сбербанковский? Зеленый, да, сбербанковский. Не-не-не, там должен стоять где-то или синий, или желтый такой маленький, платежка. Сейчас. А вот за ним есть, за банкоматом, я его не увидел, он большой просто, как сбербанковский. За ним есть, вот он. Да. И что на нем пишется? Можете прочитать? Ну, тут горит кнопка большая, докоснитесь до экрана. Нет, там должно писаться «оплатить услуги», там перевод на карту на нем. Есть такое? Нет, тут, я не знаю, я такой интерфейс первый раз вижу. Горит кнопка, докоснитесь до экрана, чтобы включился, докоснитесь, наверное. Что там пишется? Докоснулся, вот теперь появилось, да, выберите оплату услуг, там что-то вот. Потом что пишется? Оплата услуг потом. Выберите, что вы хотите, пополнить мобильную связь. Смотрите, девушка подойдет, отдаст вам, и вы вместе с ней оплатите через терминал в руки, а на деньги у вас не будет брать, я вам сразу говорю. Пусть подходит, я вот он стою. Хорошо, посмотрите, там Киви кошелек есть на терминале? Да. Что там пишется, как пишется? В смысле, так и написано, Киви кошелек. Нажимайте Киви кошелек. Делайте функцию, только ничего не платите. Девушка подойдет, отдаст вам, и вы вместе с ней получите. Нажали Киви кошелек? Да. Что там пишется теперь? Введите номер. Семерка стоит или восьмерка? Плюс 7. Ага, 983. Плюс 7, 983. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 50. 50. 9, 0. 9, 0. Есть. Далее нажимайте. Что там пишется? Далее. Сейчас грузится. Внесите сумму, пишет. Все, теперь смотрите, вносите деньги, но не оплачиваете. Подходит девушка, видит на экране, отдает вам, вы проверяете, вместе с ней нажимаете оплатить и распечатать чек. И, пожалуйста, я вас прошу, к ней никаких претензий, хорошо? Да нет, какие претензии? Все. Я не понял, а что, я деньги не буду ей отдавать в руки? Нет, вы вносите в терминал, но не оплачиваете. Она подходит, видит на экране сумму, отдает вам, и вы вместе с ней оплачиваете. Я просто не хочу, чтобы она сейчас подошла и там кто-то дал по башке и забрал, понимаете? Ну, блин, выносите по одной купюре. Странно. Но не оплачивайте. Вы пока не нажмете оплатить, деньги никуда не уйдут. Вы это прекрасно знаете. Ну, может быть, она пусть зайдет и вместе. Слушайте, с ней... она стоит рядом. Где я ее хоть, как она выглядит? Вы внесете, я ей говорю, она подходит, видит, отдает вам, и вы вместе с ней нажимаете оплатить и распечатать чек. Я вас прошу, пожалуйста, к ней никаких претензий. Да я, честно говоря, не хочу. Слушайте, никаких... Слушайте, не тяните, пожалуйста, время. Вносите, но не оплачивайте. Алло, Свет. А как я внесу, там оплачивать не надо же. Она же оттуда деньги потом не вылезут обратно. Слушайте, да. Их и не надо будет выносить. Она подойдет, отдаст вам, и вы вместе с ней нажмете оплатить. Понятно. По одной купюре. Что-то мне кажется, ты меня разводишь, петушок, нет? Ну, что? Петушок, ты меня разводишь, мне кажется. Слышишь, а ты хуй сосешь, яйцами захватывая? Я такого вообще не делаю. Не делаешь, да? Нет. А как насчет хозяйственного мыла в твое очко тухлое? Все, слился, друзья. В общем, ребят, позвонить я ему больше не смог, потому что номер у него скрытый был. И сами понимаете, конечно, чтобы его подоставать немножко, чтобы у него очко побомбило, я не мог, так как у меня не было обратной связи. Но все-таки прикольное видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.